Начертание зверя. Ноябрь 39-го. Холодный ветер гонит по дорожкам ботанического сада сухие платановые листья. Мари Лора перечитывает 20 000 лье под водой. Над нами развивались длинные космы фукусов, то шарообразные, то трубчатые, лауренсии, тонколистые кладостефы. Неподалеку от ворот на улицу Кювье, мимо, пиная шуршащие листья, проходит компания детей. Мальчишеский голос что-то произносит, другие ребята смеются. Мари Лора отрывает пальцы от книги. Смех ближе, громче. Внезапно первый голос раздается прямо над ухом. «Немцы обожают слепых девчонок!» Дыхание у него частое. Мари Лора поднимает руку, но там лишь воздух. Она не знает точно, сколько с ним мальчишек. Трое или четверо, наверное. Судя по голосу, ему лет 12-13. Мари Лора встает, прижимая тяжелую книгу к груди, и слышит, как трость катится по скамейке и падает на землю. Другой голос произносит. «Наверное, слепых девчонок заберут еще раньше, чем коллег». Первый мальчишка издевательски стонет. Мари Лора поднимает книгу, словно надеясь закрыться. Второй мальчишка говорит, «Заставит их делать всякое, гадкое». Взрослый голос издалека зовет, «Луи, Пьер!» «Кто вы?» — шепчет Мари Лора. «Пока, слепая девчонка». И тишина. Мари Лора слушает, как шелестят деревья. Кровь у нее бурлит. Несколько долгих панических минут она ползает на четвереньках вдоль скамейки, ища трость. В магазинах продают противогазы. Соседи заклеивают окна картоном. В музее с каждой неделей все меньше посетителей. «Папа», — спрашивает Мари Лора, — «если начнется война, то что будет с нами?» «Не начнется». «А если все-таки?» Его рука лежит на ее плече, ключи на поясе привычно позвякивают. «И тогда у нас тоже все будет хорошо, Машери. Директор уже оформил мне бронь, меня не призовут». Однако она слышит, как нервно он листает газету, торопливо, с хрустом переворачивая листы. Курит сигарету за сигаретой, работает почти без передышки. Неделя идет за неделей. Деревья облетели, и отец уже не зовет Мари Лору прогуляться по саду. Ах, если бы только у них была непробиваемая подводная лодка, вроде Наутилуса. В открытое окно ключной влетают прокуренные голоса секретарш. «Они забираются по ночам в квартиры, минируют буфеты, унитазы, бюстгальтеры. Откроешь ящик комода, оторвет пальцы». Мари Лоре снятся кошмары. Немцы бесшумно гребут в лодках по сене, скользят словно по маслу, проносятся под мостами. У них звери на цепи. Эти звери выпрыгивают из лодок и несутся мимо клумб вдоль живых изгородей, нюхают воздух у лестницы в большую галерею. Из пастей капает слюна. Звери врываются в музей, бегут по кабинетам, окна чернеют от крови. «Уважаемый профессор, я не знаю, дойдет ли это письмо и передаст ли вам его радиостанции, вообще есть ли радиостанции. Мы не слышим вас уже 2 месяца. Вы больше не передаете или дело в нас? В Бранденбурге построили новую радиовышку Deutschlandsender 3. Брат говорит, в ней 330 метров, и это второе по высоте здание в мире. Она заглушает практически все. Старая фрау Штрезман говорит, что слышит передачи Deutschlandsender пломбами в зубах. Брат говорит, это можно, если есть антенна и детектор, и что-нибудь, что будет динамиком. Он говорит, можно принимать радиосигналы проволочной изгородью, и, может, серебро в пломбах тоже их принимает. Мне интересно про это думать. А вам, профессор, песни в пломбах. Фрау Елена говорит, нам сразу после школы идти домой. Она говорит, не потому что евреи, а потому что бедные, но они тоже очень опасные. Теперь слушать иностранную радиостанцию – это преступление. За него могут отправить на тяжелые работы. Ломать камень по 15 часов в день или делать нейлоновые чулки или спускаться в шахты. Никто не поможет мне отправить это письмо, даже брат, поэтому я отправлю его сама».